Глава 55. Фим оказался неразговорчивым, мрачным типом. «Давай за мной», — сказал он, когда я выбросил свою выкуренную до самой бумаги папиросу в кучку мусора. «И держись от меня подальше, хорошо? А тебе воняет». Вот и все, что он мне сказал за следующие полтора часа. В ответ я оскалил зубы и, покачиваясь, зашагал с ним, стараясь не отставать. Первая за несколько месяцев папироса вскружила голову не хуже бутылки бренди. «Эх-эх-эх, а от выпивки-то со мной что теперь будет? Усну после третьей стопки, как старшеклассник». Фим уверенно прокладывал себе дорогу, не стесняясь отпихивать благородных мужей с дороги, да еще и поругиваться с некоторыми. Клейма на нем я не видел, но был практически уверен в том, что он раб. Впрочем, не все хозяева ставят на своей собственности лейблы. Некоторым нравится гладкая шкура. Я держался за широкой спиной своего провожатого, но мне, к счастью, толкаться не приходилось. Мне самому уступали дорогу. И дело наверняка было в запахе и грязи, покрывающей мое тело. Это я с напарниками по цепи давно привык к этому делу, а вот изнеженные городские жители такое видели только на арабском рынке. Даже некоторые рабы кривили нос при моем появлении, чего уж говорить о господах и их дамах. Но до оскорблений и насмешек дело не доходило, по крайней мере, напрямую. Вполне ведь возможно, что меня выкупили на свободу. Я даже сам раз видел такое не далее, как два дня назад. Парня, едва 18 лет, выкупили, чтобы тут же прилюдно отхлестать до полусмерти кнутом, а после повесить. Он оказался серийным убийцей и насильником. Мы выбрались с торговых рядов, и дышать стало легче. Я даже почувствовал какие-то запахи, хотя был уверен, что слизистая моего носа напрочь атрофирована. Окликнув Фима, я остановился у чахлой березки, росшей у обочины, и, сорвав несколько почек, принялся их нюхать. У меня на глазах даже выступили слезы. Пошло? Черт возьми, понюхайте несколько месяцев мужиков, которые не мылись с прошлого года, и запах коровьего навоза покажется вам амброзией. Нет существа более вонючего, чем человек. Фин смотрел на меня с пониманием и легкой насмешкой. Я заметил, что на его шее висит кулон с двумя буквами. Значит, я был прав. Фим раб. «Пошли», — сказал я, размяв в руке березовые почки. Мы минули несколько кварталов, застроенных двух- и трехэтажными домами. Видимо, здесь обитал местный средний класс. Даже канализация была подземной, и никто не выливал помои на улицу. По дороге я получил несколько дюжин оскорблений и пару засохших конских яблок в спину. Детишкам плевать, раб я или выкупленный свободный. Они видели только грязного, заросшего бродягу. Я не обиделся и даже побегал за одним, грозясь заразить его вшами и коростами. Пацаны с хохотом разбегались от меня, а моя жертва, оказавшись в углу, напугался и разрыдался, и я, поняв, что немного переборщил, оставил его. Фим ухмылялся сквозь бороду, ожидая меня, хоть я его об этом и не просил. Быть может, он не такой уж и угрюмый парень. За этими кварталами шла широкая дорога, отделяющая их от парка, а за парком, судя по виднеющимися над деревьями шпилями и башенками, располагались богатые районы. Фим не пошел напрямик через парк, а свернул на дорогу. Вскоре я понял причину. На каждой аллейке стояли таблички, на которых изображались перечеркнутые ошейники. Судя по тому, что некоторые из прогуливающихся господ вели на поводках собак, этот ошейник относился к домашним животным иного вида. Огибать парк пришлось чертовски долго. Нас чуть не задавил жутковатого вида автомобиль, обдав жутким угольным дымом. За рулем сидел пьяный молодой парень. Рядом с ним была подвыпитая девушка, а на заднем сидении такая же веселая парочка, увлеченная друг другом. Им явно было не до клаксона. За их придурковатую езду мы получили порцию ругательств и полупустую бутылку вина. Бутылка разбилась о дорогу, и я долго стоял рядом с лужей и нюхал. «Дома выпьешь чего-нибудь», — сказал Фим, закуривая. «Нелва добрая хозяйка, если будешь стараться, конечно». «Я просто хочу понюхать хоть что-нибудь, кроме дерьма», — покачал я головой. «И понюхаешь, и выпьешь. Пошли». «А папиросу можно?» «Конечно». Фим протянул мне папиросу и спички. На этот раз он старался не морщить нос. Впрочем, ему не слишком-то удалось. Мы обогнули парк и зашагали по богатому району. От главной улицы отходили множество узких дорожек, ведущих к огороженным поместьям. Район пересекала небольшая речка, и я с трудом удержался, чтобы не спрыгнуть в нее с моста. Если бы не перспектива обещанной ванны, я бы так и сделал. Жандармов здесь ходило множество. Город вообще был ими заполнен. Да и может ли быть по-другому в рабовладельческом городе? Так что бежать смысла не было никакого. Одинокого грязного мужика поймали бы вмиг. Да я и не собирался убегать. Ванна, бритва и чистая одежда отбивали всякое желание. Ну а потом будет видно. До прибытия врагов 4-5 дней. За это время можно многое успеть. Едва мы пересекли речку, Фим свернул к одному из поместий. Здесь дома были еще богаче и больше, чем на том берегу. Так что трехэтажный особняк Нелвы с садом и беседкой выглядел вполне себе, если не скромненько, то уж точно не выделялся своим богатством. Встретил меня мрачный тип лет 50 и 3 ведра еле теплой воды. «Облейся и в баню», — сухо сказал цирюльник. «Фим, ты свободен». «Я помогу», — пожал плечами мой сопровождающий. «Тебя вызвала Нелва. Хочу, чтобы ты подобрал ему кое-какую одежду на первое время». Фим пожал плечами и ушел, а я принялся поливаться водой, стараясь смыть себя как можно больше грязи. Вышло не очень хорошо, учитывая, что раздеваться мне не разрешили. Старик угрюмо наблюдал за черными потоками воды, уходящими в зеленеющую траву. «Да, парень», — протянул он, не уточняя, к чему относятся его слова. Когда вода приобрела скорее коричневый, чем черный оттенок, старик повел меня в баню. Здесь было достаточно жарко. Видимо, баню начали готовить еще до того, как меня купили. Нелва не собиралась уходить с рынка без покупки, а значит, мне чертовски повезло. Неужто всех смазливых рабов успели разобрать? Я подумал о том, что до сих пор мог сидеть на цепи, и содрогнулся. «Одежду в печку!» Я разделся и сунул свои лохмотья в печь, а сам, повинуясь команде старика, который уже вооружился ножницами, уселся на скамью. Мои лохмотья шипели и потрескивали, а я представлял, как от жара лопаются и горят вши. Их я ненавидел, наверное, даже сильнее, чем работорговцев и клопов. Цирюльник тем временем потыкал ножницами в колтун на моей голове, потом в бороду и, покачав головой, буркнул. «Бесполезно. Мойся пока, а я зайду через полчаса». «Неохота ковыряться во вшах?» — хмыкнул я. «А кому охота? Давай, мойся, воду не жалей. Потом, как побрею, еще раз помоешься». Когда цирюльник вышел, я дал волю чувствам, то есть откровенно разрыдался, поливая на себя горячей водой и нюхая мыльную пену. Впрочем, возможно, это мыло ело мои глаза. Я еще мылся, когда пришел старик. Он выудил меня из железного бака с горячей водой, в котором я сидел, и принялся стричь мне бороду и волосы. Когда на моей голове практически ничего не осталось, он взялся за опасную бритву. Я сидел, наблюдая в зеркало, как моя голова превращается в бильярдный шар, и отдирал размокшую язву на ноге. Было больно, текла кровь, но я все равно продолжал счищать коросту, с удовольствием наблюдая, как в ней едва шевелятся паразиты. «Когда подсохнет, забинтуем и продезинфицируем», — буркнул цирюльник. «Готово». Он шлепнул меня по лысине. «Умеешь пользоваться?» Я уставился на протянутую бритву и покачал головой. «Эх, где-то у меня...» Невнятно бормоча себе под нос, старик вышел в предбанник. Вернулся он через 5 минут, держа в руках безопасную бритву. «Вот, она туповатая, но пах и подмышки я тебе брить не буду». «Спасибо». «Мойся и брейся побыстрее. В предбаннике одежда, а девчонки уже почти приготовили ужин». «Хорошо». Я все равно не торопился. Дай мне волю, просидел бы в бане до завтрашнего утра. Но, несмотря на все мои усилия, мне так и не удалось избавиться от запаха насовсем. Впрочем, мне могло казаться, когда месяцами нюхаешь немытые тела, все начинает вонять. Наконец, голый как младенец, я вылез из бани. Одевшись в коротковатые штаны и рубаху, вышел на улицу. Чистый воздух перехватил дыхание. Я стоял и дышал, чувствуя, как прохладный вечерний ветерок бродит под свободной одеждой. Впрочем, дело не только в чистом воздухе и ветерке. Я просто не знал, куда мне идти. Выручил меня Фим, вышедший из черного хода с 3 собаками на поводке. Он махнул мне рукой, и я зашагал к нему. Собаки при моем приближении глухо зарычали, отчего мне было немного не по себе. Но после того, как Фим сказал «свой» и дал меня обнюхать каждой, рычание прекратилось, а один волкодав даже подставил свою лохматую башку, чтобы я ее почесал. Что я и сделал. Собак я хоть и опасаюсь, но люблю. Только не тех брехливых шавок, что бегали около нашего каравана. Эти же псины оказались хорошо выдрессированными. «Заходи», — буркнул Фим, протягивая мне папиросу со спичками. «Все уже собрались. Жрать-то хочешь?» «Ха, а ты как думаешь?» — хмыкнул я, затягиваясь. «Там ветчина и сыр, но сильно не налегай. Фаршированная репа почти готова. А тебя еще старик должен перебинтовать». «Успеет», — пробормотал я, едва не захлебываясь слюной. «Нет, сначала надо к старику. Иди, вторая дверь налево, а там старик покажет». «Старик — это цирюльник?» «Да, он же дворецкий, он же эконом. Только зови его Гин». «Хорошо». Я сунул папиросу в предложенную Фимом пепельницу и вошел в коридор. В указанной комнате меня ждал Гин. Видимо, Нелла не очень любила длинные имена, с полоской марли и мазью настолько вонючей, что я почуял ее еще в дверях. Старик перебинтовал мою ногу и повел на кухню. Здесь я, стараясь не захлебнуться слюной от запаха съестного, познакомился с остальными. Полную повариху звали Кро, а двух довольно приятных близняшек горничных – Шел и Гел. Полное имя имел только садовод, он же охранник, он же старый любовник Нелвы Киирос, единственный свободный в нашей компании. Сейчас он был женат и жил в своем доме, но эту неделю ночевал здесь. Весенний сад требовал много работы. «Нелва уже ужинает», – щебетала Кро, расставляя тарелки, «но обещала зайти и принести выпивку. Надо же отметить появление новенького». Близняшки, пару минут назад не слишком стеснявшиеся обсуждать меня вслух, захихикали. Нелва пришла уже под конец ужина. В ее правой руке была початая бутылка бренди, а в левой мундштук с почти потухшей папиросой. «Гин, наливай всем, а ты, Кро, сбегай в кладовую и возьми еще пару бутылок. Нел, ну-ка поднимись». Я послушно встал. Нелва критически рассмотрела меня, ощупала мышцы на руках и груди, а после запустила руку в штаны. Но ощупывала она больше мою тазовую кость, чем тот орган, которым мне предстояло зарабатывать себе на хлеб. Впрочем, не скажу, что мне не понравилось. «Нет, будем стучаться костями. Фим, ты сегодня со мной, а ты, Нел, набирайся сил и мяса. С волосами, кстати, тебе было лучше». «Отращу еще», — стараясь изобразить смущение, сказал я. Нелва как-то странно усмехнулась и, схватив Фима за руку, увела его, оставив початую бутылку. С выпивкой разговоров только прибавилось. Я скормил оставшимся сказку про белого бычка, то есть о тяжелой деревенской жизни и жутких работорговцев, перебивших половину моей деревни, а другую уведших в плен, и выслушал такие же оригинальные истории от остальных. Горничные, хихикая, спрашивали, было ли у меня когда-нибудь двое за раз, и я, тупо улыбаясь, отвечал, что нет, подумывая о том, что было бы неплохо и с одной, ведь я не святой. А Рая умерла уже давно, капитана я не видел еще дольше, да и девчонки ничего так себе. А после была третья стопка бренди, и я, распаренный, обожравшийся и уставший, уснул, свалившись со стула. Следующие 5 дней я только и делал, что отсыпался, менял повязки на ноге и ел. В первый же день мой живот раздулся как барабан, несмотря на то, что ослабевший желудок не слишком-то хорошо принимал тяжелую пищу. Но я все равно ел. Мне важен был вкус еды. Сыр, ветчина, хлеб, репа, мясо, рыба. Это было настолько вкусно после одной и той же каши, что я не мог остановиться. Впрочем, когда Кро дала мне какую-то укрепляющую настойку, все встало на свои места, и я стал ходить в туалет всего по 2-3 раза в день. К счастью, Нелва оказалась действительно щедрой хозяйкой и не ограничивала меня. Мне на шею повесили такой же кулон, как и у остальных, потом привезли одежду, более подходящую моей комплекции. Я радовался каждой мелочи. Планов побега я пока не строил, просто хотел отдохнуть и набраться сил. И занимался только этим, день за днем отшивая близняшек, на что они, в конце концов, порядком обиделись. Мне было плевать. Нелва меня пока не трогала, таская к себе в постель Фима, что меня тоже устраивало. Но конец приходит всему, и я убедился в этом в очередной раз».